почитай еще и сочини новое, только пиши посмелее. Сян Лин вышла с поникшей головой. Она присела возле пруда на камень и в задумчивости принялась чертить палочкой по земле, вызывая удивление проходящих мимо. Ливань, Бао Чай, Танчунь и Бао Юй издали незаметно следили за ней и посмеивались. Вдруг Сян Лин сдвинула брови и улыбнулась. «Она сошла с ума», — проговорила Бао Чай. «Вчера целую ночь что-то бормотала про себя и уснула лишь к утру. А потом едва рассвело, вскочила с постели, наскоро умылась, причесалась и побежала искать Чернобровую. Потом она вернулась». Ходила как потерянная целый день и написала новое стихотворение, но опять неудачно. Я уверена, что и сейчас она сочиняет. Поистине эта девушка самая удивительная среди духов и самая выдающаяся среди людей, воскликнул Бао Юй. Я уверен, что небо, рождая людей, не напрасно наделяет их талантами. Ведь мы сами все время вздыхаем и говорим. Как жаль, что подобная девушка низкого происхождения. И кто бы мог себе представить, что наступит такой день, как сегодня? Теперь я убежден, что небо и земля в высшей степени справедливы. «Вот бы тебе ее усердие!» — насмешливо воскликнула Бао Чай. «При таком усердии во всем можно добиться успеха. Бао Юй ничего не ответил. В это время обрадованная Сян Лин встала и пошла к Дай Юй. «Давайте поглядим, что они там будут делать», — предложила Танчунь. Они отправились в павильон реки Сяосян и увидели, что Дай Юй разбирает Сян Лин только что написанные ею стихи. Все вошли и спросили Дай Юй, как она оценивает новое стихотворение Сян Лин. «Плоховато написано, хотя она и много потрудилась», — призналась Дай Юй. «Стихотворение слишком натянуто и неестественно, и я бы предложила ей сочинить еще одно». С этими словами она протянула бумагу, на которой было написано. «Сегодня ни воду и ни серебро отражает окно в холода. На чистое небо попробуй взглянуть, на блестящий поднос изо льда. Цветущая слива прозрачно бледна, аромат ее нас призывает. На ивовых нитях повисла роса, испаряется капель вода. Где блики лежат, золотые ступени, словно пудрой посыпаны густо. Как будто с небес легкий иней упал на перила из яшмы тогда. На западной башне от сна пробужусь, как все тихо, кругом ни души. Но все еще можно на гаснущий диск посмотреть через полог туда. «Не вижу, чтобы воспевалась луна», — с улыбкой заметила Бао Чай. «По крайней мере, нужно было употребить слова «сияние», «свет». А, впрочем, если хорошенько вчитаться, картина сияющей луны создается. Но, ладно, стихи ведь плод легкомыслия. Попробуй сочинить еще, и я уверена, что у тебя прекрасно получится. Самой Сян Лин казалось, что стихотворение ее великолепно. Но, услышав подобное рассуждение, она огорчилась. Однако ей не хотелось сдаваться, и она решила сочинить еще одно стихотворение. Не обращая внимания на девушек, которые подшучивали над ней, она подошла к бамбуку, растущему у крыльца, и задумалась, отрешившись от всего. «Барышня Сян Лин, ты бы немного отдохнула», — с усмешкой посоветовала ей Танчунь. «Слово «отдохнуть» не подходит», — безразличным тоном ответила Сян Лин, рифма